«Агарпий, это вы?» – улыбнулся Гарри. «С кем имею честь? Он мне нравится», – кивнула блондинка. «Я Элла, а это моя сестра, Килейна 2». Гарри знал древнегреческую мифологию, читал мифы и помнил их в подробностях. «Очень приятно, дамы», – сказал он. «А где же Экипита 3? Я здесь». И откуда-то из-за спин девчонок вывернулась та самая Гермиона Грейнджер, которая помогала Невиллу искать его жабу. «Экипита?» – переспросил Гарри, несколько удивленный развитием событий. Гермиона, судя по ее фамилии, была маглорожденной, но откуда тогда этот наряд, и как она подружилась с этими двумя явными аристократками? Тем более, что они не просто лично знают Малфоя, а знают, по-видимому, давно и хорошо. А Гарри раньше только слышал эту фамилию. «О!» — сказали девочки хором. «Кто-то читал мифы и легенды Древней Греции. Я знаю, кто такие гарпии», — ожил наконец Драко. «На вас похожи, такие же вредные». Малфой знал, Уизли — нет. И, не зная, о чем идет речь, попытался догадаться. «Шлюхи, что ли? Черт его знает, где он слышал это слово». Поттер его не знал, но догадался, что девочкам это слово не понравилось. «Расступились все», — скомандовала брюнетка и, подойдя в два длинных шага к Уизли, взяла того за воротник. Если бы Гарри не видел этого собственными глазами, никогда бы не поверил. Девочка одним движением выдернула Рона с дивана и поставила на ноги. «Сейчас пойдешь в уборную и вымоешь рот с мылом», — приказала она. «Сюда больше не возвращайся, иначе я за себя не ручаюсь». Она развернула Уизли лицом к двери и, дав ему мощного пинка, отправила в полет. «Неплохо пошел», — прокомментировала полет Уизли блондинка. «Поттер», — повернулась она к Гарри, — «не возражаешь, если мы к тебе присоединимся?» Ясное дело, Гарри не возражал. Так им и сказал, заодно пригласив в купе все еще стоящего рядом с проходом Малфоя. Но Малфой отказался. «Его где-то там кто-то ждал. Так мне вас так и называть, гарпиями?» — поинтересовался Гарри, когда они остались вчетвером. «Я Лиза», — представилась брюнетка. «А это мои сестры, Изабелла и Эрмина». «Значит, все-таки не Гермиона», — отметил Гарри. «Я ожидал услышать что-нибудь, вроде леди или баронесса», — в шутку сказал он и даже разочарованно покачал головой. «Как пожелаешь», — усмехнулась блондинка. «Разрешите представиться, наследник Поттер. Я Изабелла Клара Фелиситас фон Деракти и Энгильоин, тоже наследница, между прочим. Я», — хмыкнула брюнетка, — «Кассиопея Елизавета Анна Блэк Энгильоин, виконтесса Готска Энгильоин». «А я Эрмина Мона Гульдин Виклунд», — представилась третья, дезавуировав таким образом свое прежнее представление. «Известны также, как Гарпи Энгильоин». Фамилию Энгильоин Гарри знал. Леди Анна Энгильоин являлась членом Визингамота, единственной, кто владел одновременно тремя голосами. Фамилию Блэк он тоже знал. К матери пару раз заходил Сириус Блэк, близкий друг Джеймса Поттера, вернее, лорд Блэк, так как он являлся хранителем рода Блэк. «Леди Энгильоин ваша мать?» – спросил Гарри. «Технически, только моя», – ответила ему Лиза. «Но практически она наша мамочка». «А Блэк?» – задал он еще один вопрос. «Сириус Блэк, мой папа», – усмехнулась Елизавета. «Технически». Эпизод 2. Хогвартс. Большой зал. 1 сентября 1991 года. Лиза знала секрет Изаба. Единственное, кроме мамы. И нет, ее никто в это специально не посвящал. Просто, когда изучали окклюменцию, дурную шутку сыграла с ними ментальная близость. А о том, что они связаны одна с другой, как сестры-близнецы, они узнали еще раньше. Когда проходили ритуалы во внутреннем замке Стиндерхельм, тогда и открылось. Возможно, дело в крови Блэков, которая есть и в той, и в другой, пусть и в разных пропорциях. А может быть, в чем-нибудь другом, например, в самом ритуале, который даже теоретически не может быть совершенно одинаковым, сколько раз его не повторяй. Однако кровь Блэков была на данный момент единственной реалистично выглядящей гипотезой, потому что Эрмина тоже ведь проходила ритуал вхождения в рот, но на Лизе и Изаба сработала, а на Эрмине – нет. В рот вошла, но особой ментальной близости ни с одной из близнецов у нее не возникло. Остались дружба и чувство локтя, и, по большому счету, этого было достаточно, потому что сестра не обязана быть близнецом, а они с Изаба превратились именно в близнецов, ну или в двойняшек, если быть точным в определениях. Может быть, это компенсация за Поттера, мысль, не лишенная определенной доли безумия, но они же ведьмы, черт возьми, у них возможно даже то, что невозможно в принципе. Однако, сейчас вопрос был в другом: послушает ее Поттер или нет. Это их мама попросила, аккуратно обработать мальчика, прибрать его к рукам и уговорить на побег. В смысле, не тащиться на Гриффиндор, где ничего хорошего его не ждет, а пойти, скажем, на Рейвенкла. Эрмина, к слову, тоже собиралась на Рейвенкла. И, видимо, Лизе придется пойти вместе с ней. Во-первых, чтобы не бросать там ее одну, а во-вторых, чтобы присматривать за Гарри. А вот Изаба собралась вместе с Вегой Блэк на Слизерин, потому что кто-то же должен присматривать за Малфоем. Он хороший мальчик, но, если за него возьмутся тамошние живодеры, та же Паркинсон или тот же Нот, ему не сдобровать. И еще можно приручить Дафну Гринграсс, лишней в их компании точно не будет. Вега Блэк, объявила МакГанагал. Слизерин, определила шляпа. Кассиопия Блэк Ангельёйн. Почему не Елизавета? Все же знают меня, как Лизу. Но нет, будет читать, как написано. Все-таки шотландцы упертые ребята, нет в них гибкости и изящества. Рейвенкла. Эрмина Гульдин Виклунд. Рейвенкла. Гарри Поттер. Зал затаил дыхание. Ну же, Поттер. Взмолилась Лиза. Не подведи. Но, видно, что-то пошло не так. Мальчик сидел на табурете уже 3 минуты. Однако шляпа все еще молчала. Торгуются, дискутируют, ругаются. Гриффиндор. Стол Гриффиндора огласился радостными кликами и бурными аплодисментами. Дамблдор улыбнулся. У МакГанагал сияли глаза, а Лизе хотелось плакать. Поттеру, судя по всему, тоже. Он явно был не рад решению шляпы и плелся к столу своего факультета, как на эшафот. Но дело было сделано, и переиграть распределение было уже невозможно. Как пить дать, подстроили. Гриффиндор – это свои, Слизерин – враги. Остальные – постольку поскольку. Уже садясь за стол, на место, заботливо приготовленное ему братьями Уизли, Поттер посмотрел на стол Рейвенкла, и их с Лизой взгляды встретились. Хорошо, но мало. На такой дистанции глазами никакую мысль не передать. Поэтому Лиза просто кивнула Гарри и подняла к плечу правую ладонь, сжатую в кулак. Но пасаран 4, Поттер, авось поймет. Эпизод 3. Малфой Мэннер, 31 октября 1991 года. Сама им собрались праздновать на природе, в старом поместье Блэков в графстве Ланкашир. Сами ритуалы должны были, как и положено, проводиться ночью с 31 октября на 1 ноября. Однако собрались, как водится, заранее, чтобы провести день вместе, всей большой компанией, состоявшей из семей Блэк, Малфой, Фаули и Гринграсс, а также одиночек, Ангельёйн, Забини и Боунс. Впрочем, одиночками последних можно было назвать чисто условно. Анна была здесь со своим сыном Максимусом и Адарой Блэк, мадам Забини прибыла на вечеринку с очередным женихом Николо Ди Петелина, а у Амелии Боунс уже много лет имелся постоянный друг, Джейкоб Снайт, работавший в отделе тайн, с которым они, однако, так и не оформили официальных отношений. Ну и Сириус сподобился наконец познакомить семью со своей, по-видимому, невестой Беатрис Илсоп. Девушка оказалась умненькой и симпатичной, точнее сказать, весьма женственной, но совсем молоденькой. Она лишь в прошлом году закончила Шарнбатон, ее родители предпочитали жить на юге Франции, и, приехав на родину, никого здесь толком не знала. Ну, а Сириус в излюбленной своей манере забыл сообщить ей, что среди гостей будет присутствовать мать двоих его детей, а в куче малышни веселится его младший сын Макс, 3-летний очаровательный блондин с темно-синими глазами. Пришлось Анне успокаивать девочку. «Вы можете не беспокоиться, Беатрис», — сказала она тихо, уведя девушку к камину на предмет показать ей коллекцию доисторических статуэток, расставленных на каминной полке. «Сириус никогда не был моим женихом. У нас были отношения, но они давным-давно закончились. Еще до рождения Лизы. Это моя старшая дочь». Она сейчас учится в Хогвартсе. А Макс – это вообще результат делового соглашения. Одноразовая акция, так сказать, и контракт не предусматривает никакого продолжения. Сириус детей любит, но и только. Поняли меня, Беатриса поняла, и на этом недоразумение было исчерпано, и ко всем вернулось хорошее настроение. Впрочем, продолжалось это недолго. Около 9 вечера сработала сигналка, закрепленная на сквозном зеркале. Анна извинилась и... покинув праздничный стол, прошла в гардеробную, где висел ее кожаный плащ-мантия со стоячим, как у графа Дракулы, воротником. Достав из зачарованного внутреннего кармана сквозное зеркало, она активировала его и сразу же увидела на круглом экране непривычно бледное лицо Эрмины. «Возьми себя в руки, милая», — улыбнулась она, хотя при взгляде на девочку сердце ухнуло куда-то вниз. «Рассказывай, я с тобой, мама, тут, Эрмина». говорившая обычно очень быстро и очень много, поймала себя за язык в самом начале пулеметной очереди и заговорила нарочито медленно и четко. В замок пробрался горный тролль. Тролль, ужаснулась Анна, очень хорошо представлявшая себе, что может наделать эта тупая машина убийства в битком набитом детьми замке. Господи, как я могла забыть? Сейчас она вспомнила. Вроде бы, в книге Роулинг была такая сцена. Тролль в Хогвартсе и что-то связанное с Поттером и Уизли. Этот тролль чуть не убил Поттера, Уизли, Лонгботтома и еще одну девочку с Гриффиндора. Но Изи и Лиза вовремя вмешались и убили тролля. Сейчас их третируют с ней при МакГанагал. Пытаются свалить проблему с больной головы на здоровую. Но Лиза им не позволила. Она потребовала у Дамблдора оповестить Аврорат и ДМП. Ты уверена, что все целы? Максимально сухо поинтересовалась Анна. Мама, ну что ты? Возмутилась Эрмина. Неужели ты думаешь, что я промолчала бы? Все целы. Ну и славно, снова улыбнулась Анна. С ней поразрешаю послать. У меня кончилось терпение. Завтра с утра его арестуют Авроры. За что? Очень деловито поинтересовалась девочка. За что-нибудь, зло усмехнулась Анна. Был бы человек, статью найдем. В общем, скажи сестрам, что они молодцы. Я вами горжусь. Ничего не бойтесь, я завтра буду в Хогвартсе и все улажу. Хорошо, спасибо. Но есть еще одно дело, снова заспешила Эрмина. Рассказывай. Квиррелл, не живой, всхлипнула в ответ девочка. То есть он живой, но мертвый. У него уже трупное окоченение наблюдается и плоть начала разлагаться. Бедная моя, ужаснулась Анна, видеть такое. Отчего так дорого приходится платить за талант, Лич? Спросила вслух. Похоже на то, снова всхлипнула девочка. Я как это почувствовала, меня чуть не стошнило. И еще одно, Изи говорит, у него двойная аура. Одержимый, еще больше напряглась Анна. Что-то такое ворохнулось в ее памяти. Что-то оставшееся от прежних времен, от прежней жизни. Что-то из книги или из фильма. Он носит челму, добавила к прежнему вопросу. Похож на одержимого, но все-таки, скорее Лич, ответила Эрмина. Лиза тоже так думает. И да, он носит челму. Не приближайтесь к нему, потребовала Анна. Вплоть до скандала и применения боевых чар. Что угодно, только не приближаться ближе, чем на 10 метров, и держите Поттера подальше от него. Если это Лич, а я вам доверяю, то он может охотиться или за вами, или за Поттером. И свяжись со мной после полуночи. Я хочу знать все подробности. Лиза с тобой поговорит. Ты начала, тебе и продолжать, отрезала Анна. Завтра увидимся. Пока. Помахала пальчиками Эрмина, и экран погас. Одно из двух, решила Анна, потирая пальцами виски. Или старый козел крутит в Хогвартсе одну из своих хитроумных операций, или он постарел и уже не ловит мышей. Эпизод 4. Хогвартс. 1 ноября 1991 года. Было уже далеко за полночь, когда Дамблдор добрался, наконец, до своего кабинета. Настроение было хуже некуда, но возбуждение, вызванное непредвиденными событиями этого вечера, было, пожалуй, даже хуже. Справляться с эмоциями он худо-бедно умел, а вот унять разгулявшиеся нервы ничем, кроме зелий, было нельзя. Это он про себя знал еще с юности, когда Геллерт сказал ему как-то, что он слишком возбудимый тип, чтобы стать по-настоящему великим волшебником. Он тогда обиделся, и зря. Оно, конечно, правда глаза колит, но, не зная своих слабостей, их не победить. Однако и то верно, что природу не обманешь, легче обмануть людей. Дамблдор научился этому тоже благодаря Гриндевальду. Геллерт обладал быстрым и циничным умом, а Дамблдор, несмотря на весь свой ум и талант, был в то время пентюх-пентюхом. Так что, спасибо другу юности, ставшему врагом в зрелости, он осознал, в конце концов, свои слабости, признал их существование и, сделав выводы, приступил к созданию себя. Ведь великими светлыми волшебниками не рождаются, ими становятся. Это долгий и кропотливый труд, но Дамблдору удалось довести дело до конца, и среди прочего он научился со временем скрывать свое волнение. И сейчас тоже никто бы не заметил, как разошлись, на самом деле, его нервы. Но он знал правду, чувствовал, как кипятит ему кровь, это проклятое возбуждение. И, по идее, надо было бы выпить успокаивающего зелья, добавить немного снотворного, да и лечь спать. Утро вечера мудренее и все такое, но спать ему сейчас было нельзя, потому что некогда. Надо было думать и думать крепко. Слишком много слишком странных, тревожных и, чего уж там, опасных событий произошло в этот Хэллоуин. Начать, разумеется, следовало с главного. Как, черт возьми, попал в замок горный тролль. Это другим можно навешать лапши на уши, да и то не всем, но сам-то он знал. Просочиться в Хогвартс случайно монстр не мог. Значит, его кто-то провел. Но кто? Не было у Дамблдора на примете серьезного подозреваемого. Мотив, пожалуй, был, а вот исполнителя не было. Если предположить, что кто-то узнал о том, что Дамблдор прячет в замке философский камень, то появление тролля можно было бы объяснить попыткой отвлечь его внимание и в суматохе украсть камень. Однако охранные чары потревожены не были, а тролль был, и теперь Дамблдору надо было понять, кто и как смог его провести в замок сквозь все щиты и запоры. Впрочем, хватало заботы кроме камня. Как так получилось, что с троллем столкнулся Гарри Поттер? Страшно даже подумать, что бы случилось со школой, с ее директором и со всем волшебным миром, если бы тролль любил мальчика, который выжил. Смерть других детей, того же Уизли, тоже была бы сущим кошмаром, но Поттер не обычный ребенок, он символ победы. Пройдет еще 15-20 лет, и Гарри Поттер сменит Альбуса Дамблдора в роли вождя сил света. Может быть, не являясь по-настоящему сильным магом, Поттер не сможет стать великим светлым волшебником, но зато он сможет без особого труда избраться на пост министра. Да и в Визингамоте, как только получит кольцо лорда, сможет претендовать на кресло председателя. Однако все это возможно только если он останется жив, а вчера вечером он мог запросто умереть. История вполне идиотская, но едва ли не все кризисы, о которых ему было известно, являлись результатом ошибок, недоразумения и несчастного стечения обстоятельств. Так случилось и на этот раз. Рон Уизли мальчик не слишком умный, легко возбудимый и к тому же плохо воспитанный, обидел девочку. Девочка расстроилась и убежала плакать в самый дальний женский туалет, какой только нашла. Возраст у первоклассников такой, что мальчики бывают излишне грубы, а девочки чрезмерно чувствительны. Так что, ничего страшного, на самом деле, не случилось. Вернее, не случилось бы, не появись в школе тролль. Девочка, одинокая маглорожденная заучка, проплакала почти весь день, не появившись ни на обеде, ни на праздничном ужине, но заметил это один лишь Поттер. Поэтому в тот момент, когда профессор Квиррелл поднял тревогу, именно Поттер, прихватив для компании провинившегося Уизли и ни в чем не повинного Лонгботома, побежал ее выручать. Храбро, конечно, но глупо, лучше бы позвал кого-нибудь из профессоров. Впрочем, когда они неслись к женскому туалету, мальчики не могли знать, что встретит там горного тролля. Дальше больше. Оставить девочку одну герой волшебного мира не мог, но ему, увы, нечего было противопоставить полутонной машине смерти. И в результате, дело едва не закончилось трагедией. Положение спасли девица Ингильоин. Изабелла утверждает, что смогла запрыгнуть чудовищу на спину, оттуда перелезла на плечи и, вставив троллю в ухо свою палочку, накастовала со страху какое-то заклятие, которое видела как-то в исполнении мамы. Что это за чары такие, не помнит. Как получилось, не знает, но мозги тролля буквально сварились внутри черепной коробки. Девочка, разумеется, врет, не краснея, и разум ее не прочесть, потому что такой окклюментной защиты у 11-летней девочки Дамблдор еще не встречал. Вторая, Елизавета, в этом смысле, ничуть не лучше. А вот Уизли, который всю битву просидел под раковиной, все видел и, если даже не понял того, что видит, Дамблдору этот поединок показал во всех деталях, от и до. Девочки прибежали меньше, чем через минуту после мальчиков, из чего следует, что они за Поттером и коследили. Ну да, бог с ними, хотя было бы любопытно узнать, что их на это сподвигло. Однако этот вопрос можно будет исследовать отдельно и позже. Сам же бой оказался коротким и технически безупречным. Девочки двигались быстро и слаженно. Отвлекли тролля от Поттера, оттянули чуть в сторону от едва не обделавшихся со страху Уизли и Лонгботтома, и убили. Именно так Елизавета подняла Изабеллу в воздух обыкновенным, но качественно исполненным Левиоса 5 и отправила прямиком на плечи монстра. Второе заклинание было неизвестной Дамблдору вариацией на тему Локомотора 6. Изабелла же, в свою очередь, очень быстро и точно вставила палочку в ухо тролля и движение палочкой, если и было, то крайне незначительное, так как совершалось в ухе монстра. Что именно пробурчала девочка, было не разобрать, и как итог, тролль любит, а чем, неизвестно. В общем, не появись там девочки, Ему сейчас предстояло бы устраивать похороны и подавать заявление об отставке. Однако верно и обратное. Их появление означало множество проблем. И начинать, наверное, следовало с того, что скрыть происшествие не удастся. Школьники ничего об инциденте не знали, других детей, тех же Поттера и Уизли, несложно было бы уговорить молчать, но девочки Энгельёен, а ими он считал только этих двух, внушению не поддаются и не только выглядят старше своих лет, но и думают на взрослый лад. Елизавета уже успела высказать свое фе и профессору Снипу, попытавшемуся наказать победителей тролля, и профессору МакГанагал, хотевшей историю просто замять. «У вас тролль по школе ходит», — заявила она. «Думаю, вам, прежде всего, следует выяснить, кто в этом виноват, но сделать это силами таких профессоров, как уважаемый мистер Снейп, вы вряд ли сможете. Поэтому нужно вызывать Авроров и ДМП. Этим двум рот не заткнешь, и значит леди Анна обо всем уже осведомлена, и утром следует ожидать визита попечителей, следователей ДМП и оперативников Аврората. История получит огласку, а он, как следствие, кучу неприятностей. Причем сам тролль только первая из них. Будут дискредитированы факультет Гриффиндор и его декан, проявившие досадное равнодушие и небрежение к маглорожденной девочке. Начнут насмехаться над Поттером, оказавшимся в унизительной роли храброго, но глупого и неумелого героя. И, напротив, в положительном свете предстанут девочки Энгельёен. Смелые, решительные и умелые юные волшебницы. Совсем, как их мать, подлинная героиня сражения у дома Поттеров. В свое время, ему стоило огромных трудов замять это дело, с одной стороны, воздав должное восставшей из мертвых Анне Энгельёен, оправданному судом Визингамота Сириусу Блэку и другим участникам боя, а, с другой стороны, сделать так, чтобы об этом знало как можно меньше людей. Заметку о награждении орденом Мерлина опубликовали, а разъяснение о том, где именно был совершен подвиг, и в чем он выражался, не дали. И далее по списку, тут и там, по чуть-чуть, и всю эту историю удалось замести под ковер. Но теперь достаточно будет упомянуть девочек, тут же вспомнит об их матери. А это репутационные потери для сил света и триумф нейтралов. А ведь именно оттуда из серой зоны начинается дорога во тьму. Темные лорды не появляются сами по себе. Их создают ошибки светлых волшебников. И вот еще вопрос. Что не так с девочками Энгельёен? Они сильнее и лучше обучены, чем любой другой ребенок этого возраста. Но детей волшебников нельзя обучать магии, пока они не достигли возраста созревания. К 11 годам магическое ядро уже достаточно развито, чтобы начать заниматься магией. У большинства детей, не у всех, у кого-то, как у того же Лангботома, процесс еще не завершен. Однако есть и такие, у кого ядро формируется гораздо раньше. Это очень редкий случай, но такое случается, и, похоже, эти двое начали обучаться волшебству еще год или два назад. Тогда у них, действительно, большая фора. Они не только выглядят старше, они действительно старше своих сверстников. Эпизод 5. Хогвартс. 2 ноября 1991 года. Разумеется, он в своих предположениях не ошибся. В 7 утра к нему в кабинет через камин прошли леди Энгельёен, леди Лангботом и лорд Малфой. Их сопровождали первый заместитель директора ДМП Вильям Строккер и тройка Авроров во главе со специальным агентом Адарой Блэк. Следующие 70 минут они трепали ему нервы, задавая крайне неудобные вопросы, затем его занимал разговором попечительский совет, и уже после этого леди Энгельёен захотела зачем-то спуститься в большой зал, где по случаю субботы в это время все еще завтракали студенты Хогвартса и их учителя. А вот зачем ей это понадобилось, Дамблдор узнал достаточно быстро, и это было отнюдь не то знание, о котором он мечтал. Они вошли в зал. Завтракающие дети провожали их любопытствующими взглядами. Профессора за преподавательским столом в этом смысле мало чем отличались от своих учеников, разве что научились уже напускать на себя вид полной незаинтересованности. Впрочем, кое-кто эмоций не скрывал. Снейп смотрел на Анну Энгельёен, как на своего личного врага. Еще одна ошибка Дамблдора. Не надо было рассказывать Северусу про то, что она видела его в ту ночь. Для него это не заживающая рана, но поскольку слова Анны уже прозвучали, ему пришлось рассказать Дамблдору все, что тогда случилось. Выглядел он в этой истории последним подонком, но сделанного не воротишь. И все свое унижение, испытанное во время исповеди, превратил в ненависть. К Анне за то, что она заставила его раскрыть Дамблдору свой грязный секрет. К Гарри Поттеру, перед которым он был виноват, к его матери, которую любил, но которую, пусть и не зная того, предал, к его отцу, который однажды спас Северусу жизни и в смерти которого Снейп был косвенно виновен. «Что Ньюниус?» — сказала леди Энгельёйн, подойдя к профессорскому столу. «Я слышала, ты нашел способ вернуть Поттеру долг жизни. Зря она это сделала. Дамблдор и сам знал, как некрасиво ведет себя Северус по отношению к юному Поттеру. Но он не хотел вмешиваться, чтобы не усугублять душевную боль своего лучшего шпиона. Но Анна не он. Она Северусу ничем не обязана. Напротив, считала и продолжает считать его преступником и низкой душонкой. А сейчас у нее появилась возможность пнуть его побольнее. Тем более, что дочки наверняка донесли до нее, как он себя ведет с Поттером и с ними, что говорит, какие дает оценки. Другое дело, что девочкам это не мешает, а вот Гарри расстраивается. Сложная дилемма, поможешь одному, пострадает другой, а помощь, вроде бы, надо обоим. Да, я работаю над этим, холодным, как лед, тоном ответил Северус Анне. Ну, смотри не переработайся. Презрительно бросила она и повернулась к Адари Блэк. Этот, я полагаю, кивнула она на Квирелла. Квиринус Квиреллу, официальным тоном объявила Блэк, вы обвиняетесь в том, что вчера провели в замок горного тролля. В связи с этим, я, как официальное лицо, требую, чтобы вы сняли челму. Если вы не можете сделать это при свидетелях, предлагаю проследовать с нами в Аврарат и сделать это там. Что вы себе позволяете? Ну кто бы мог сомневаться, на помощь Квиреллу бросился разозленный Снейп. Наш коллега принял ислам и, он такой же мусульманин, как я жокей, усмехнулась Адара. Впрочем, я-то жокеем стать могу, а вот он мусульманином, нет. По всему видно, необрезанные свинину жрет. В этот момент Квиринус, молчавший все время разговора, начал сходу разбрасывать вокруг себя невербальные заклятия и попытался бежать. Дамблдор этого не ожидал, но вот Анна Энгельёйн к чему-то подобному была готова. В руках у нее, словно по волшебству, ну так на то она и волшебница, появились две палочки, и она мгновенно стреножила Квирелла. Он упал, запутавшись в собственных ногах, тюрбан слетел с его головы, и перед присутствующими открылось отвратительное зрелище. В затылке Квирелла находилось еще одно лицо, и кое-кто это лицо помнил. Что, Ньюниус узнал хозяина. Анна говорила с Северусом, но сама стояла наготове, чтобы помочь Аврорам, если возникнет нужда. А те споро вязали Квирелла, надев на него антимагические браслеты, и накинув на голову непрозрачный для магии мешок из шерсти единорога. Профессор Снейп, заговорил между тем Вильям Строккер, вы обвиняетесь в пособничестве тому, кого нельзя называть, сдайте палочку и следуйте за нами. Дамблдор был уверен, что в данном случае, Северус ни при чем, но он видел, Строккер и Блэк прибыли в Хогвартс, уже зная, с чем или, вернее, с кем они там встретятся. А Северусу Анна возвращала сейчас должок руками ДМП и Аврората, и теперь Дамблдору придется унижаться и просить отпустить дурака Зельевара. И неизвестно еще, какова будет цена вопроса. Однако это были пустяки по сравнению с тем, что произошло сейчас на его глазах. Темный лорд не был убит, как он думал все эти годы. Волан-де-Морт возродился, и, значит, 10 лет назад он совершил ошибку, которая будет стоить жизни множеству людей. Он неправильно расшифровал пророчество и неверно оценил то, что произошло в доме Поттеров в Хэллоуин 1981 года. Волан-де-Морт не умер, а всего лишь потерял телесную оболочку. И вот он снова здесь, ослабленный, ищущий способ вернуться во плоти, но он здесь, в этом мире, а не в ином. И даже, если сейчас его схватили и смогут уничтожить, это уже ничего не будет значить, потому что ни Дамблдор, и никто другой не знают способа, каким темному лорду удалось вернуться. А раз так, действует простое правило. Смог вернуться один раз, вернется снова. И как с ним бороться? Ясное дело, Гарри Поттер ему не противник, хотя Дамблдор все эти годы утверждал обратное. Он творил легенду, но теперь, как только распространятся слухи о возвращении Волан-де-Морта, все будут ожидать чуда именно от мальчика, который выжил. А пророчество-то, судя по всему, было не о нем. И тут, наблюдая, как Авроры утаскивают спеленатое тело профессора Квирелла, Дамблдор вспомнил. Его уже пару месяцев не оставляло ощущение, что он что-то пропустил, упустил из виду какой-то фактор, что-то важное, что должно было привлечь его внимание, но он из-за вечной своей занятости это нечто проигнорировал. Ощущение было смутным, оно приходило и уходило, однако сейчас он, Наконец, вспомнил. Ранним утром 1 сентября сработал стоящий на верхней полке шкафа артефакт. В тот момент у него попросту не нашлось времени выяснять, что там такое. Раз верхняя полка, значит что-то не слишком важное и за ненадобностью забытое. Но, похоже, он снова ошибся. Нельзя было это забывать, и в небрежении оставлять не следовало. Впрочем, сделанного не воротишь. Дамблдор вернулся в свой кабинет так быстро, как только мог. Прошел к шкафу, которым в последние годы пользовался крайне редко, потому что хранившиеся в нем рукописи и артефакты потеряли свою былую актуальность. Однако срабатывание произошло именно в этом шкафу забытых вещей, и у Дамблдора возникло нехорошее предчувствие, что он знает, какой именно артефакт позвал его к себе 1 сентября. Проверить догадку не представлялось сложным делом. Дамблдор пододвинул к шкафу деревянную лестницу-стремянку и, поднявшись по ней, безошибочно взял в руку именно тот артефакт, о котором только что подумал. Флажок был опущен, и это означало, что 1 сентября все поводки, которые связывали Гарриет Поттер с домом Дурсли и с ними самими, порвались. Девочка покинула дом и семью Дурсли. Добровольно или нет, живая или мертвая, на все эти вопросы ему еще предстояло ответить, но он уже понимал, что вспомнил о девочке не случайно. Конец первой книги. Один гарпий, Д.Р. Греч. Похитительницы, хищницы, в древнегреческой мифологии, полуженщины-полуптицы, персонификации различных аспектов бури, архаические доолимпийские божества. Традиционно гарпии представляют в виде трех сестер, Аэлла, вихрь или Аэллопа, вихревидная, Акипита, быстрая, Килейна, мрачная по прозвищу Подорга, быстроногая. Два Аэлла или Элла, Д.Р. Греч, шторм или быстрая, вихрь, Килейна, мрачная, по прозвищу Подорга, быстроногая. Три Акипита, быстрая. Четыре Нопасаран, Исп, Нопасарен, они не пройдут. Политический лозунг, выражающий твердое намерение защищать свою позицию. Во время гражданской войны в Испании этот лозунг часто сопровождался жестом. Рука с пальцами, сложенными в кулак, поднятая чуть выше правого плеча. Пять согласно энциклопедии Гарри Поттера, Левиоса, Ангел, Левитатион Спелл, заклинание левитации, которое заставляет парить в воздухе объекты. 6 согласно энциклопедии Гарри Поттера, Локомотор, Ангел, Лоцомотор Чарм, заклинание для передвижения предметов по воздуху. Глава 12. В принципе, это двоя книга, но мне лень придумывать новое название и обложку, поэтому буду продолжать выкладывать здесь. Так что прошу не удивляться, что 12 глава, 1, Макс Мах, Исход неясен 2, Гарри Поттер, женская версия. Глава 1. Разбор полетов. Эпизод 1. Хогвартс. 3 ноября 1991 года. Итак, сударь, что вы можете сказать в свое оправдание? Эрмина грозно свела свои густые брови и наставила на Гарри палец вместо палочки. Отловить Поттера оказалось делом непростым, но двойняшки с заданием справились. Устроили хитрую засаду на пути в библиотеку, напугали Уизла, отправив того догонять свой собственный крик, и, подхватив Поттера под руки, увлекли за собой. Действовали они, как всегда, дерзко и решительно, но он, что характерно, даже не думал сопротивляться. Судя по всему, ему было интересно, что гарпии придумали на этот раз. Так, спустя 10 минут быстрой ходьбы по лестницам и коридорам он попал в пустой давным-давно никем не посещаемый класс на 6-м этаже, куда следом за ними влетела, стоявшая на стреме, Эрмина. «Итак, сударь, что вы можете сказать в свое оправдание?» — спросила она, грозно надвигаясь на Поттера. «Это ты о чем сейчас?» — удивленно посмотрел на нее Гарри. Он, вроде бы, их ни разу не обидел. Ни словом, ни делом, ни даже мыслью, он гарпиям скорее симпатизировал, чем что-нибудь еще. И кроме того, он был им благодарен. По факту они спасли ему жизнь, и он им это уже сказал. Два или три раза за неполные 2 дня. «Все о том же», — хмыкнула в ответ Изаба, в очередной раз перехватив его взгляд. Это получалось у них практически машинально, и оба об этом уже знали. Вот только причина этого странного феномена, Изаба была известна, во всяком случае, она полагала, что знает, о чем идет речь, а Поттеру — нет. О чем? Поттер все еще недоумевал, не привык он к разбору полетов, когда не один на один с самим собой, а в компании пусть симпатичных ему, но при этом чужих людей. «Какой урок ты вынес из истории с троллем?» Пришла ему на помощь Елизавета. «Ну, не знаю», — пожал он плечами. «Что я дурак, верно?» — кивнула Изаба. «Но недостаточно. Конкретизируй. Поттер снова посмотрел ей в глаза, и его, видимо, повело. Но контроля над собой мальчик не утратил. Отвернулся, посмотрел в другую сторону, на этот раз на Эрмину. «Что именно я должен конкретизировать? В чем проявилась твоя дурость?» — объяснила девочка, принимая его взгляд. «По пунктам, пожалуйста». «Тогда не знаю», — снова пожал плечами Гарри. «Там все оказалось глупостью, от начала и до конца. Это общие слова», — вступила в разговор Лиза. «Учись анализировать свои поступки, Поттер. Ты же волшебник, Гарри, а не просто так погулять вышел. Может быть, поможешь?» — устало предложил он, поскольку действительно не понимал, чего они от него добиваются. «Ладно», — уступила черноволосая красавица, и ее серые глаза, казалось, заглянули Поттеру в самую душу. Умела Лиза наводить ужас. «Что есть, то есть». «Пункт первый. Кто виновник всей этой катавасии?» «Рон», — кивнул Гарри и тяжело вздохнул. «Он, я думаю, в сущности, неплохой парень, но у него нет тормозов». Выражение было насквозь магловское, подцепленное во время разговора матери с ее маглорожденной подругой Мэри Макналлан. «Прежде всего, у него нет мозгов», — отрезала Изаба. «И он трус». «Да», — снова кивнул Поттер. «Есть такое, но не все же рождаются героями. Солдатами, Поттер, не рождаются», — бросила своих 5 кнатов Эрмина. «Ими, знаешь ли, становится. А теперь скажи, можно ли из Уизла сделать бойца? Даже не знаю, что сказать», — пожал он плечами. «Сам-то я тоже не герой». «Тут ты не прав», — покачала головой Лиза. «Ты, возможно, как раз настоящий герой, Поттер, но герой безмозглый. Это разные вещи. Так что же, не надо было бежать ее спасать?» — возмутился Гарри. «Прежде всего, не надо было доводить девочку до истерики», — назидательно объяснила ему Эрмина. «Но, если уж так случилось, надо было добиться, чтобы спасением занялись те, кто обязан это делать по долгу службы. Профессора, любой взрослый маг», — подсказала Изаба. «Их здесь, между прочим, трое на каждого профессора, но бог с ними. Давай закончим с Уизлом, Поттер. Ты зачем приехал в Хогвартс? Чтобы учиться?» — недоуменно взглянул на нее Гарри. «Разве нет? А зачем приехал сюда, Рон?» Поттер не спешил с ответом. Думал, хотя, по всему видно, знал правильный ответ с самого начала. Просто искал сейчас наименее оскорбительный для Рона ответ. «Потому что так делают все в его семье», — наконец предположил он. «Верно», — неожиданно согласилась с ним Лиза. «Так делают все, в его семье, в его окружении. Все британские волшебники учатся в Хогвартсе. Но, на самом деле, ни ему, ни близнецам учеба нафиг не сдалась. Только те поумнее будут, и у них иной жизненный интерес. Они креативны, этого не отнять. Изобретательны и абсолютно лишены моральных принципов». «Нет», — возразил Гарри, которого покоробили грубые слова, произнесенные Лизой. Сам он никогда не ругался, и даже не знал многих слов, которые слышал порой от сквернословивших Рона или Финнигана. «Но они все-таки мальчики, а Лиза девочка. Девочки, полагал он, не должны ругаться. Близнецы, я думаю, ребята неплохие, они всего лишь шутники. То есть, если тебя засунуть головой в унитаз, а потом сказать, что это шутка, то все в порядке». Вопрос задала Изаба, и голос ее прозвучал по-настоящему жестко, даже зло. «Они никого», — начал было Поттер, но тут же замолчал. Вспомнил, наверное, некоторые из наиболее безобидных шуток близнецов Уизли. «Ладно», — сказал он после паузы, — «иногда они бывают невыносимы, и шутки у них дурацкие, но они хорошо играют в квиддич, Поттер», — подала голос Эрмина. «Ты сам-то себя слышишь, к чему вы ведете?» — насупился он, хотя все прекрасно понимал. «Не дурак ведь, к тому, что Рон тебе не друг, ты ему нужен постольку, поскольку это придает ему вес в глазах других учеников», — подвела итог Изаба. «К тому же он нехороший человек, с этой девочкой он поступил гнусно, а когда ты заставил его пойти с тобой, и вы нарвались на тролля, он даже не пытался тебе помочь». «Вообще-то, пытался», — попробовал возразить Гарри. «Серьезно?» — подняла бровь Изаба. «Пытался, и как результат, у меня тоже не вышло». «Ладно», — усмехнулась Эрмина, — «продолжай упорствовать, но имей в виду, дружба с ним для тебя не только опасна, она бессмысленна, потому что и не дружба вовсе. Вот, что мы хотим тебе сказать. Но, если вернуться к началу разговора, то вы все могли там погибнуть. Нелепая смерть из-за чужой тупости и собственной непредусмотрительности». «Да, понял я», — снова тяжело вздохнул Поттер. «Все я понял. Но раз уж вы меня похитили, чтобы поговорить без свидетелей, можно я тоже задам вам вопрос?» «Хоть два», — улыбнулась Эрмина. Ловлю на слове. Поймал, усмехнулась Изаба. Задавай свои два вопроса, Поттер. Если сможем, ответим. За что вы не любите Уизли? Спросил тогда Гарри. Я имею в виду, вы все не любите всех Уизли. Возможно, я ошибаюсь, но такое впечатление, что у вас, у вашей семьи конфликт с семьей Уизли. Заметил, поморщилась Лиза. Бросается в глаза, пожал плечами Поттер. Но это взаимно. Рон повторил очень нехорошие слова своего отца о вашей матери. Вы знаете, с чего все началось. Я имею в виду, как так случилось. Почему это тебя так волнует? Вопросом на вопрос ответила Изаба. Просто интересно, честно признался Гарри. Вы, может быть, не знаете. На самом деле, это не секрет в общем. У нас достаточно замкнутая семья, и я рос вдали от волшебного мира. Мистер Смитвик не поощряет мои контакты со сверстниками, мать тоже ни с кем толком не дружит. И теперь я пытаюсь восполнить недостающие знания. Я понимаю, почему Уизли конфликтует с Малфоем. Мне кажется, там все ясно, как день. Богатые и бедные, аристократы и голытьба. Все, как у маглов. Но я не понимаю, что послужило причиной конфликта между вашей матерью и родителями Уизли. Ведь все явно идет от них. Сами-то вы до Хогвартса знакомы не были. Тогда, что, читаешь магловские книги? Поинтересовалась Эрмина. Да, кивнул Гарри, но мы, кажется, договорились, что это вы отвечаете на мои вопросы, а не я на ваши. Почему ты называешь доктора Смитвика мистером? Продолжила между тем Эрмина. А как мне его называть? Отцом или по имени? Пожала плечами Изаба. Он мне не отец, покачал головой Поттер. Он сам так сказал. А по имени дети взрослых не называют. Это тоже он сказал, догадалась Лиза. Да, а что? Перевел он взгляд на нее. Ничего, пожала плечами девочка. С ним все ясно. С тобой тоже. А на твой вопрос, к слову сказать, все то, что верно для Малфоев, верно и для нас. Знатные, богатые, одного этого достаточно. Но ты прав, здесь все гораздо сложнее. Кто будет рассказывать? Посмотрела она на сестер. Не я, сразу же отказалась Изаба. Ты, предложила Эрмина. Значит, я, согласилась Лиза. Ты извини, Гарри, но мне придется коснуться неприятной для тебя темы. Что ты знаешь про Хэллоуин 81-го? Все я знаю, нахмурился мальчик. Уже все в Хогвартсе, кто умел смотреть и видеть, знали, что ему неприятна эта тема. И про бой у дома Поттеров в Годриковой впадине тоже знаешь? Чуть прищурилась Лиза. Какой бой? Опешил Гарри. Было видно, он искренне удивлен. А говоришь, что все знаешь, тогда просвети меня, если я что-то не знаю про тот день, вспыхнул Поттер. Мне Дамблдор весь мозг выил своими рассказами про Хэллоуин 81-го года. Вечер Хэллоуина твои родители провели вместе с Сириусом и Люпиным. Там еще были Уизли, кажется, возразил ей Гарри. Не было там Уизли, и, если ты дашь себе время подумать, Поттер, поймешь почему. Но время, деньги, я тебе сама могу объяснить. Во-первых, чтобы не утверждали сами Уизли, с твоими родителями они никогда не были близкими друзьями. Но, главное не в этом. У Молли в тот момент на руках был годовалый Рон, и она как раз готова была родить Джинни. Поэтому их там не могло быть даже теоретически. Но Дамблдор, значит, он или ошибается, или лжет. Спроси маму, предложила Лиза. Твоя мама должна точно знать, кто там тогда был, а кого не было. Она ничего не помнит, вынужден был признаться мальчик. Ему было неприятно говорить такое о матери, но факты упрямая вещь. Лили была талантлива и умна, но вот с памятью у нее были явные проблемы. Сириус Блэк помнит. Допустим, согласился Гарри. Он знал, что Дамблдор не был на той вечеринке, а Сириус был. И кроме того, вспомнив сейчас все, что рассказывал ему о том вечере великий светлый волшебник, Поттер пришел к выводу, что Дамблдор ни разу не сказал прямо о том, что Уизли присутствовали в тот вечер в доме Поттеров. Он просто так строил свой рассказ, что у слушателей невольно возникало впечатление, что они там были. Но Уизли, оказывается, даже не дружили с его родителями. Сюрприз, вздохнул он мысленно. Неприятный, но закономерный. Я же не просто так не люблю Дамблдора. Дамблдора он, и в самом деле, не любил, но до вражды или, не дай бог, ненависти, дело пока еще не дошло. Потом Сириус с Люпиным ушли, продолжила между тем Лиза. По дороге Сириус вспомнил, что забыл сказать твоему отцу, что намечается очередная операция против пожирателей. Поэтому они тут же вернулись. Отсутствовали они где-то около 5 минут. Вот за эти 5 минут все и случилось. Когда Сириус отпарировал к дому Поттеров, тот был уже разрушен, а в Гадриковой впадине занималось, как минимум, два пожара. Сам он и шагу уступить не успел, как был атакован пожирателями. Сириус отбился и послал Патронус в Аврорат. Люпин тоже вступил в бой и объявил тревогу по ордену Феникса. «Что, Поттер, ты ничего этого не знал?» «Нет», — признался Гарри, пораженный вываленными на него фактами до глубины души. «Как могло случиться, что никто ему об этом не рассказал? Дамблдор даже не упомянул ни разу про этот бой. То ли еще будет», — ухмыльнулась Эрмина, а Изаба просто посмотрела на него с жалостью. «Начался бой», — продолжила Лиза после вынужденной паузы. Подкрепления шли с обеих сторон. Люди аппарировали в Гадрикову впадину и сходу вступали в бой. Но тут выяснилась одна неприятная для сил света вещь. На самом деле, все знали, но вслух этого не произносили. Среди пожирателей было больше сильных бойцов, и подготовлены они были гораздо лучше просто потому, что среди них было больше аристократов. К тому же они дрались, чтобы убить, а воины света в своем большинстве пытались лишь отбиться. «Понимаешь разницу?» «Понимаю». Как ни странно, Гарри это понимал. Помогли магловские книжки, в которых и хорошие, и плохие герои одинаково стремились к победе, то есть, к поражению противника, что зачастую означало его смерть. Сириус понял, что дело плохо и послал Патронус к нашей маме. Он ее любил, знаешь ли, сейчас, кажется, тоже любит. И потом она была матерью его дочери. В общем, он не хотел этого делать, я имею в виду втягивать ее в бой, но у него не оставалось выбора. К тому же Поттеры были и ее друзьями тоже. Но ты, похоже, об этом не знал. Я вспомнил сейчас, вдруг улыбнулся Гарри. Мы встретили ее как-то в кафе Фортескью. Мама тогда сказала, что они подруги, и что ваша мама моя крестная. Это так, они с Сириусом были твоими крестными, а Фрэнк Лонгботтом и Марлин Маккинан были крестными твоей сестры. Какой сестры? Снова опешил Гарри. Виолы же тогда еще не было, а Маккинаны погибли в 1981. Час от часу не легче. Всплеснула руками Эрмина, а взгляд Изаба стал вдруг настолько тяжелым, что Гарри не выдержал и опустил глаза долу. Ты в своем уме, Поттер? Вы там все что, с ума посходили? А чем ты? Не понял ее Гарри. Поттер, Лиза смотрела на него, чуть сузив неожиданно потемневшие глаза. Ты хочешь сказать, что не знаешь, что у тебя есть сестра-близнец? Не близнец, поправила Изаба. Технически они двойняшки, и потом столько лет прошло, может быть, ее уже нет в живых. Я, Поттер в буквальном смысле потерял дар речи. Хотел что-то сказать и не мог, потому что не знал, что тут сказать, и не мог выдавить из себя ни звука. Вообще, ничего не мог. Ты не волнуйся. Подошла к нему Эрмина. Ты же не виноват, что все врут. Все. Поттер, все врут. Слова по-прежнему не шли. В голове никак не укладывалось, что у него была сестра. Или есть и сейчас. Была, но он о ней даже не слышал никогда. Так что же там произошло? Она что, умерла? Погибла? Что с ней случилось? Давай так, Поттер, предложила Лиза. Мы сами этой истории не знаем. Твердо могу утверждать только одно, что у тебя была сестра. У нас в семейном альбоме есть колдография, сделанная 31 июля 1980 года. На ней Джеймс Поттер держит на руках Гарриет Поттер, а Лили Поттер, соответственно, тебя. Это все, что мы знаем. Еще, ну, это Эрмина как-то услышала. Подслушала, поправила ее Эрмина. Не суть как, отмахнулась Лиза, важно другое. Гарриет исчезла в Хэллоуин 1981. После той ночи она больше нигде никогда не появлялась. Так что, единственное, что я бы тебе посоветовала, это спросить мать или Дамблдора. А вы, смог он наконец говорить, вы свою маму можете спросить? Спросим, пообещала Лиза. Колдографию сможем показать, если придешь к нам на Новый год. Новый год? Переспросил Гарри. Йоль мы празднуем в Швеции в нашем родовом замке, в Рождество будем гулять по Парижу. Но 28-го вернемся в Лондон, и 31-го мама устроит нам детский праздник. Будут Драко, Вега, Дафна. Все со Слизерина, хмыкнул Гарри. Мы с Лизой, между прочим, из Ривенкла, а не Виллу, как ты знаешь, из Гриффиндора. А, ну тогда я спрошу маму. Заметана, улыбнулась Лиза. Так что, продолжать? Да, пожалуйста. Коротко говоря, бой был тяжелый. Многие были убиты или ранены, и наша мама тоже. Тяжелое ранение. Ей в лицо попало темномагическое проклятие, и она после этого 5 лет пролежала в коме. А сейчас, вскинулся Гарри, испугавшийся за маму этих замечательных девочек, тем более что он хорошо знал, что это такое, когда болеет мать. Сейчас она здорова, улыбнулась Эрмина, даже братика нам родила, но шрам на лице остался. Как с этим всем связан Уизли? Видишь ли, когда мама вернулась в Лондон, выяснилось, что Артур и Молли – герои сопротивления. Артура даже орденом Мерлина наградили. Он этим очень гордится, подтвердил Поттер. Только весь его героизм – это выдумка. Он не ходил на операции Ордена или Аврората, как твой отец и Сириус Блэк. И в том бою в Годриковой впадине он не участвовал. Просидел в кустах весь бой. Думал, свидетелей не осталось, но мама не смолчала. Орден у него, в конце концов, не отняли, позориться не захотели, но он за это маму возненавидел. А она его просто презирает, как труса и лгуна. Вот и вся история. А Рон тут при чем? А ты не понял? Рон такой же никчемный человек с непомерно раздутым эго, как его отец. Такой же слабак, лодырь и врун. Общаясь с ним, ты рискуешь замараться, да и подставить может. С него станется. Эпизод 2. Литл Уингинг, 3 ноября 1991 года. Ни 1, ни 2 ноября наведаться в Литл Уингинг ему не удалось. Приходилось мотаться между Хогвартсом и министерством и тушить пожары, устроенные чертовым Квиреллом Волдемортом, идиотом Северусом, находящим проблемы даже там, где их быть не должно, и вездесущей леди Ангельёйн, понять мотивы которой Дамблдор вообще затруднялся. В общем, проблем хватало, и самым неприятным во всем этом было то, что виноват в их возникновении был он сам. Сам прошляпил Кверинуса, и теперь никак не мог понять, как такое могло случиться. Все признаки были налицо, но он их от чего-то не заметил. «Старею», — думал он, стоя у окна в своем кабинете. «Возможно, но не обязательно. Я просто забыл о бдительности, я уснул на посту». Обиднее всего было то, что, на самом деле, Дамблдор знал причину своей оплошности. Он оказался рабом концепции, которую создал, полагая, что темный лорд мертв. Тогда, 10 лет назад, ему казалось, что война закончена, все опасности устранены, и он может спокойно вернуться к своим мирным занятиям. А дел было так много, что даже на науку времени не оставалось. Нужно было завершить реформирование закостенелого мира магии, застрявшего где-то в далеком средневековье. Необходимо было воспитать новое поколение волшебников, свободных от предрассудков своих отцов, и постепенно, но неуклонно уничтожать любые проявления тьмы. Это были весьма амбициозные и отнюдь непростые задачи, поскольку сломать косность, именующую себя традицией, оказалось куда труднее, чем он думал вначале. Общество волшебников было инертно и не спешило меняться. Люди не желали избавляться от вредных привычек, и все еще проводили отнюдь не безобидные и не безупречные с точки зрения света ритуалы. Отмечали языческие праздники, называя это традиционными ценностями, и, вообще, имели склонность к той самой тьме, от которой он хотел их уберечь. И все-таки кое-что ему сделать удалось. Были приняты новые законы и введены правила, ограничивающие применение некоторых подернутых тьмой ритуалов и изучение наиболее проблематичных разделов магии. Наметился и начал потихоньку расширяться раскол между старшим и младшим поколениями. Правда, только на Гриффиндоре. На Ривенклэе и Пуффендуе отмечались лишь первые признаки будущего кризиса, а вот на Слизерине ничего подобного не наблюдалось вообще. Эти все оставались во тьме, и, если темный лорд, и в самом деле, вернется, слизеринцы, это его люди, его резерв. Впрочем, все это лишь причина, то есть то, что отвлекало его внимание, а правда жизни в том, что за 2 месяца он так и не смог обнаружить волка в овечьей шкуре. Даже после появления тролля, даже после такого безобразия, чуть и я потерял что ли? Однако вот вопрос, откуда Кверелли узнал Аврорат? Они же заранее представляли, куда идут и кого собираются хватать, были готовы, даже про мешок на голову не забыли. Дамблдор не был уверен, что, идя на обычное задание, авроры всегда берут с собой антимагические оковы и мешок из шерсти единорога, не позволяющий творить бесполочковую волшбу. Значит, за кем они идут и кого должны будут схватить, авроры знали заранее. И, учитывая обстоятельства, источником их осведомленности могла быть одна лишь Анна Ангельёйн. А она откуда узнала? Ответ напрашивается. От кого-то из своих девочек. Отсюда вывод, вернее, 2. У Ангельёйн есть сквозные зеркала, так что у тройняшек налажена с ней постоянная связь. И, второе, одна из девочек сумела распознать лича, неодержимого, что тоже не сахар, а настоящего живого мертвеца. Делать такое, насколько было известно Дамблдору, без специального обучения могли лишь те, кто родился с сильным целительским даром, темным даром, если говорить всю правду до конца, кто из троих. Вопрос был не праздный, серьезный вопрос. Скорее всего, это Изабелла, решил он, покрутив проблему так и эдак. Темнее Изаба, поступивший не куда-нибудь, а на Слизерин, вряд ли кого-нибудь найдешь. Значит, Изабелла. Но это, увы, всего лишь предположение, поскольку Дамблдор не чувствовал пока в этом вопросе твердой уверенности. Впрочем, так или иначе, но девочками Энгельёйн придется вскоре заняться всерьез. Не сейчас, разумеется, а несколько позже, когда улягутся страсти, и эту историю перестанут муссировать во всех газетах. А пока у него хватало других дел. С утра в субботу он поехал в министерство. Как и следовало ожидать, министр был недоволен, но высказывать претензии поостерегся. Все-таки авторитет Дамблдора все еще был заоблачно высок. Кредит доверия, полученный за победу над Гриндевальдом и Волан-де-Мортом, не растрачен, репутация оставалась безупречной, и слава великого светлого волшебника не успела померкнуть. Однако история с троллем могла все это изменить, и следовало признать, его противники не упустили возможности ударить Дамблдора побольнее и вылить на его светлые одежды так много грязи, как только получится. Им удалось даже инициировать чрезвычайное заседание Визингамота, ораторами на котором выступили Малфой, Лонгботтом, Блэк и Энгельёйн. Августа была напугана известием о том, что ее внук и последняя надежда рода мог погибнуть такой нелепой смертью. Малфой и Блэк говорили об отсутствии порядка, о наплевательском отношении директора и декана Гриффиндора к жизням детей и о недостаточных мерах безопасности. Последней выступала леди Энгельёйн, умная, красивая и напоминающая своим спокойствием безжизненные просторы Севера. Говорила она ровным голосом, почти равнодушно, хотя умела и по-другому, но ударила больнее всех. Леди Энгельёйн сосредоточилась на возвращении того, кого нельзя называть. «Он вернулся», — сказала она, не выказывая никаких эмоций. «Скажите, председатель, как это возможно? Все эти годы вы утверждали, что темный лорд повержен, убит, развоплощен». Подняла она с кафедры знакомую всем книгу «Взлет и падение темных искусств». Откуда же он вдруг взялся теперь? Как попал в Хогвартс? Это два разных вопроса, продолжила между тем женщина, напоминающая своей внешностью одну из Алайсиаги 1 или кого-то типа Брунхильды 2, но оба они указывают на допущенные вами, директор, серьезные ошибки. Говорила бы прямо, внутренне поморщился Дамблдор, на мою некомпетентность они указывают. Ты ведь это имеешь в виду? Итак, Волан-де-Морт вернулся, шум в зале, а мальчик, который выжил, едва не погиб при встрече с горным троллем, который тоже как-то просочился в школу. Мистер Поттер, как рассказывают мои дочери, милый, хорошо воспитанный мальчик, не глупый и в меру прилежный в учебе. Однако он не боец, он никак не подготовлен к борьбе с темным лордом, не обладает подобающей силой, не обучен технике ведения боя. Как, по вашему мнению, директор, он будет противостоять лорду Волан-де-Морту? Красиво выступила, облила ведром дерьма и посеяла страх и неуверенность в душах многих членов Визингамота и чиновников министерства. Люди задумались о том, кто станет их защищать, и обнаружили вакуум. Дамблдор стар, Поттер юный не подготовлен, Аврорат к новой войне не готов, а боевых магов в Англии нет. Хотя, вот именно, теперь все взгляды устремились на двух женщин, на леди Энгельёйн и на леди Блэк. А ведь в их компании подвязается еще один Блэк, оболганный и преданный друзьями, но позже оправданный судом Визингамота Сириус Блэк. И к слову сказать, это не только вопрос репутации и престижа, это также вопрос выживания. Начнись сейчас новая война, кого он, Дамблдор, сумеет выставить от Ордена Феникса? Старика Грюма, трусоватого Дедалуса Дингла или недотепу Уизли? Правда в том, что у него не осталось серьезных бойцов, а вот у леди Анны таких трое, а, возможно, даже пятеро, если иметь в виду Адару Блэк, которую по слухам тренирует сама Энгельёйн, и переметнувшегося к графине Кингсли Бруствера. Надо будет посмотреть, кто из молодых работает сейчас в Аврорате, сделал в уме заметку Дамблдор, и еще студентов 6-7 курсов проверить. Война не завтра начнется, надо успеть к ней подготовиться. Подготовить сильных бойцов. Мысли о делах позволили пересидеть заседание с наименьшими потерями. Не взорваться, не наговорить лишнего. Согласиться, глядя на всех ораторов благожелательным взглядом, что недостатки в работе есть, но они уже исправляются, а дальше будет еще лучше. Тем не менее, он прекрасно понимал, что никто в здравом уме и твердой памяти свергать его с пьедестала и изгонять с насиженного места всерьез не собирался. Враги имели другую цель, и они ее, в общем-то, с успехом реализовали. Трон пошатнулся, пьедестал дал трещины, и его, Дамблдора, впервые в жизни заставили оправдываться. Что ж, долг платежом красен, не так ли? Когда заседание завершилось, и члены Визингомата начали расходиться, Дамблдор оказался рядом с леди Лангбактом. Не случайно, но в то же время ненавязчиво, то есть не привлекая к этой незапланированной встрече излишнего внимания. «Августа», — сказал он ей тихо, — «надо поговорить. Зайдите, пожалуйста, в отдел регулирования. Я буду вас ждать в кабинете Артура Уизли». И все, собственно, остальное — интонация, тембр голоса, сверкание света в стеклышках очков половинок и даже доброжелательный взгляд над дужкой очков — все это служило тому, чтобы его слова воспринимались всерьез. Так и случилось. Леди Лангбактом чуть кивнула в ответ, и еще через четверть часа они уже пили чай в крошечном кабинете Артура. Чай был так себе, чиновничий, но разговаривать на серьезные темы в сухую было не принято. Переходить сразу к делу, тоже. Поэтому они потратили еще немного времени на разговор ни о чем, о погоде, о здоровье, о Невилле, и только тогда Дамблдор перешел к делу. «Вы же знаете, Августа, как я отношусь к вашей семье. Не было дня, чтобы я не искал средства помочь вашему сыну и его супруге». Взгляд леди Августы потяжелел. Сейчас она смотрела на Дамблдора глаза в глаза, и взгляд ее стал ощутимо давящим. «Недавно я узнал, что такой способ есть», — осторожно сказал он. «Это темный ритуал огромной силы, и, возможно даже, что он требует человеческих жертвоприношений». В глазах старой женщины отразилась решимость. Этого, собственно, он и ожидал. Она должна желать этого так сильно, что забудет о морали и законах, обо всем.